Когда-то он стоял вот так и смотрел на восход солнца. Именно здесь, на этой горе, в это же время года. Нет, это был сон. Тот самый странный сон, что приснился у горящего камина в охотничьем домике. Все виделось именно так. Восход, огонь солнца и бесконечная вереница людей. Кони, повозки, скрип колес. Железный поток вьется между гор, ползет по долинам и склонам, исчезая на горизонте. Только это не великое переселение народов, а скорее боевой поход войск. Видны стволы орудий, зарядные ящики, ружья за спинами, высокие меховые шапки. А он, Арчеладзе, стоит на этой горе и смотрит. А рядом с ним какие-то люди. Цепенея от умозрительной картины, он неожиданно ощутил прилив колющего, знобкого страха, словно коснулся сокровенного, недосягаемого, того, что с ним никогда не могло быть, но было. И теперь вывернулось из сознания, как ком с лежалой земли, на миг заложило уши, будто от близкого разрыва. Предок полковника, молодой грузинский князь Арчеладзе, только что поступивший на русскую службу, ходил в освободительный поход на Балканы. Об этом он знал из семейных преданий. А сейчас он стоял под куполом обсерватории и видел этот железный поток глазами своего предка. Видение длилось мгновение, однако отпечаталось в сознании как бесспорный факт, и сидящий внутри рассудочный человек, все подвергающий сомнению, заткнулся и не смел подать голос. «Товарищ полковник!» — наблюдатель дернул его за локоть. «Посмотрите! Нет, сюда, в стереотрубу! К нам кто-то идет!» Арчеладзе стряхнул оцепенение и почувствовал неприятную похмельную пустоту, вплоть до головной боли и сухости во рту. «Кто идет?» Не впопад, спросил он. «Не знаю, человек. Посмотрите. Примерно в километре отсюда». Он освободил место возле стереотрубы. Полковник сел на ящик, настроил окуляры под свой глаз. В секторе обзора не было ни души, только потоки раскаленной солнечной лавы, бегущей по проселку. «Никого нет», — констатировал он, отрываясь от прибора. Наблюдатель уже держал в руке радиостанцию, готовый передать информацию для поста на дороге. «Ну как же нет, товарищ полковник?» — с веселым возмущением сказал боец. «Идет прямо к нам по дороге». «Впрочем, бывает иногда». Арчеладзе еще раз пробежал взглядом весь сектор. Пусто. Наблюдатель не поверил. Сел сам за стереотрубу и через несколько секунд разочарованно поднял глаза. Исчез. Только что был. И свернуть некуда. Все как на ладони. «И часто так бывает?» — спросил полковник. «Да нет, не часто. Куда он делся?» Боец довернул прибор. «Но бывает. И всегда на заре. Появляются какие-то люди. То на вершинах гор, то на проселке. И пропадают». «Почему слышу об этом в первый раз?» — проворчал Арчеладзе. «Так что докладывать, товарищ полковник? Они же исчезают. А нет человека — нет вопроса». «Ну, правильно», — неопределенно бросил Арчеладзе и стал спускаться вниз. «Какие могут быть вопросы?» «К утру глаза устают. Что только не привидится», — попробовал оправдаться боец. «На сад в лучи опускаются. Так не видно, а если долго смотреть, кажется...» Запах последнего авианалета еще не выветрился. От разбитого ракетами коттеджа тянуло отвратительным духом войны, стылой, размоченной дождем гарью. Если бы вертолеты не рухнули на склон горы, от городка астрофизиков ничего бы не осталось. Первый залп поразил лишь казарму группы Кутасова, благо, что успели уйти по сигналу воздушной тревоги, и кладбище. Фугасным зарядом разнесло несколько могил, старых, партизанских и совсем свежих,